Глава 53. Элизабет. «Пираты, разрази меня гром! Лучшая команда у него! Да они доверчивые любой морской крысы, доверчивые и суеверны! Женщины у них на корабле к беде, видите ли!» Когда я поднялась на палубу легенды, мне показалось, что меня готовы тут же выкинуть за борт. Более сотни пар глаз наблюдали за мной со всех сторон, и дружелюбными эти взгляды точно нельзя было назвать. Пирс, заменявший сейчас Джеймса, выслушал меня и тут же взглянул на Чарльза, словно решая, что же им делать и стоит ли рисковать всей командой. «Не смотри на него, она его чуть не зарезала», — отчеканил Фрэнсис. «Это столовый нож, и я просто хотела его напугать. Им нельзя убить Фрэнсис», — поспешила добавить я в свое оправдание. Теперь я отлично понимала, что имел в виду Джеймс, говоря о том, что Фрэнсис понимает все по-своему. Пирс, так же, как и я, был не готов бросать в тюрьме своего друга, но боялся за команду, ведь идти в город, кишащий красными мундирами, было чертовски опасно. «У меня есть план. В этот день в городе будут не только солдаты. Мы воспользуемся эффектом толпы. В общем, слушайте». Вся команда внимательно слушала мой рассказ. Когда я упомянула о том, что знаю, что случится в день коронации короля Георга, в мою сторону тут же посыпались шутки, которые вывели меня из себя. «Не верите?» Я повернулась к команде, уперев руки в бока. «Давайте тогда убедимся». «Капитан не мог жениться на ведьме», — раздался возглас из толпы. «Зато ведьма могла женить на себе вашего капитана». Окинув взглядом толпу, абсолютно не похожую на грозных пиратов, добавила я, сощурив глаза. «У нас есть 3 дня на подготовку, и за это время у вас будет возможность в этом убедиться и решить, стоит ли идти на риск». Все смотрели на меня с насмешкой, но Пирс, бросив на меня недоверчивый взгляд, все же отдал приказ о том, что легенда не отплывет, пока Джеймс не окажется на борту. «Смотри, женщина, если ты меня обманула, я убью тебя». Отрезал он и зашагал прочь, но я-то знала, что не подведу. Уже на 2-й день нашей подготовки пираты начали обходить меня стороной, за глаза называя ведьмой. Некоторые подходили с вопросами, знаю ли я точную дату их смерти. Я, конечно же, решила не прекращать свой спектакль, чувствуя их страх и говорила все наугад, отмеряя каждому очень долгую жизнь. И они мне верили. А ко дню коронации меня стали бояться как огня, особенно когда я поругалась с одним из пиратов, и он поскользнулся и упал, сломав руку. Эту случайность сразу же приписали мне, считая, что я прокляла беднягу, и это лишь усилило их страх. Но зато теперь я наблюдала, как часть команды Джеймса выхаживает по улицам в красных мундирах, и не хотела даже думать о том, сколько раздетых и бесчувственных тел солдат лежат у пабов, где в честь праздника бесплатное пиво лилось рекой. Пираты специально заманивали солдат в эту часть города, чтобы потом с легкостью превратить их в подвыпивших жителей, уснувших прямо в подворотне. И теперь переодетые солдаты не подавляли мятежи, а направляли сторонников Кэролайн прямо в сторону Ньюгейта, где я, Пирс и Чарльз уже вели наблюдение. Из ворот тюрьмы вышел священник. Конечно, отправить туда Фрэнсиса было очень дурной идеей, но он так рвался поиграть в святого отца, чтобы увидеть лицо Джеймса, что было решено отправить его. Тем более Чарльз сказал, что если Фрэнсис загорелся какой-то идеей, то сделает это на отлично, а его задачей было узнать, где сидит Джеймс и избавить его от оков. «Все сделано, но видели бы вы его лицо», — произнес Фрэнсис, стоило ему подойти к нам. «Сильно удивился?» — поинтересовался Чарльз. «Нет, оно сильно избито». Фрэнсис посмотрел на боцмана так, словно он ничего другого и не имел в виду. «Как и он сам. Его и так женщины любить будут», — усмехнулся Пирс, продолжая наблюдение, но когда, наконец, он осознал, что ляпнул, то посмотрел в мою сторону и добавил. «Ну, я имел в виду, что супруга его будет любить». «Угу, я так и поняла». Окинув его взглядом суровой жены, я отвернулась, наблюдая за воротами тюрьмы. Когда оттуда выехала повозка, которая извозила туда бочки с элем, я облегченно вздохнула. Широкая улыбка Дилана и легкий кивок его головы подсказывали нам, что пора приступать к действию. Мой друг отлично втерся в доверие к трактирщику, который поставлял в Ньюгейт продукты. И теперь, благодаря ему, мы доставили туда то, что нам было нужно. Дилан подал знак. Я толкнула Пирса локтем в бок, возможно, сильнее, чем было нужно, но за его язык его вообще не мешало бы поколотить. «Отлично», — произнес он и повернулся к боцману, который уже строил глазки смуглой проститутке. «Чарльз, ты идёшь первым. Я пойду следом и в случае чего прикрою твою старую задницу». «Вообще-то я больше беспокоюсь за перед», — усмехнулся Чарльз и, едва прихрамывая, направился к воротам. «Ну что?» — шепотом произнесла я, посильнее натянув на голову мужскую шапку и подставляя свои руки Пирсу, который он тут же завёл мне за спину и связал. «Пора немного провонять этим веком». Мой план был прост и одновременно с этим сложен, когда не знаешь, что произойдёт дальше, но я знала, и это было моим козырем. Я знала, что будут мятежи, как и знала, в какой части города они начнутся и куда следует вести обезумевшую толпу. Знала, что в Грин-парке поднимут огромный газовый шар, который мы использовали как сигнал к действию, потому что он был виден издалека во многих частях города. Знала, что в Гайд-парке будет фейерверк, который организует известный английский изобретатель Уильям Конгрив, и знала, где нам добыть то, что нужно для дела. Дилан был моей правой рукой, узнавая все нужные адреса и втираясь в доверие к нужным нам людям. Никто не видел в трусливом парнишке ловкого мошенника, и именно он доставил в стены Ньюгейта нужное нам оружие вместе с Элем. И вот остались считанные минуты до самого ответственного дела в моей жизни и самого опасного. Огромная толпа, состоявшая из сторонников королевы Кэролайн, громила всё, что попадалось на их пути, в том числе и таверна около самой тюрьмы, где большую часть выручки давали именно посетители Ньюгейта. Я посмотрела на высокие каменные своды, и глаза мои замерли на железных воротах. Недалеко от входа находилась эта самая преисподняя, где сейчас пребывал Джеймс, но выйти из ворот вместе с ним не представлялось возможным, слишком хорошо их охраняют. Да и ещё он сильно избит. Пока Пирс в сопровождении ещё трёх переодетых пиратов тащил меня как преступницу к воротам Ньюгейта, Чарльз уже беседовал о чём-то с охранником. «Вот она», — самодовольно усмехнулся Чарльз, стянув с меня шапку. Мои длинные волосы тут же рассыпались по плечам. «Лейтенант Хилл будет доволен, что мы её нашли». Охранник рассматривал меня как музейный экспонат. «Это та самая дочь графа?» «Именно», — прорычал Пирс, пытаясь прервать мои попытки вырваться. «Открывай живее, пока она опять не удрала и не скрылась в толпе». Стоило нам оказаться во дворе тюрьмы, я пришла в ужас. Это было страшное место. Громкие крики, вой, стенания заключённых доносились до моего слуха и смешивались с шумом мятежников, которые остались там за стенами. По грязному, пропитанному нечистотами двору бегали солдаты, судя по всему, готовясь к тому, чтобы прийти на выручку своим и подавить мятежи. «Кто это?» Стоило нам двинуться в сторону подвала, к нам тут же подскочил смотритель. «Эту девицу приказал найти лейтенант Хилл. Это жена Хартланда. Она возглавляла мятежников и вела их к этим стенам». На лице смотрителя появилась плотоядная улыбка, и я, как и полагается буйной преступнице, плюнула ему в лицо. «Ах ты, маленькая дрянь!» — прошипел смотритель и занёс руку для удара, но Пирс встряхнул меня и оттолкнул в сторону подвала. «Иди!» — прорычал он, подталкивая меня в спину. «Завтра утром будешь болтаться в петле вместе со своим драгоценным супругом». Я обернулась и посмотрела в другую сторону двора, туда, где находилась кухня и куда направлялся Чарльз и ещё два разодетых пирата. Я знала, что мы можем попасть в преисподнюю лишь таким образом. Как только мы спустились по ступенькам, меня едва не вывернуло наизнанку. Здесь было нечем дышать. Запах крови, гнойных ран и нечистот был таким едким, что я с тревогой взглянула на Пирса. «Давай без глупостей», — отчеканил он, толкнув меня в спину. Пока мы проходили по плохо освещенному коридору, я пыталась всмотреться в темноту, что царило за решетками. В одной из этих камер сидит Джеймс. Как сказал Фрэнсис, третья в конце коридора. «Кто это?» Толстый надзиратель с огромной дубиной в руках поспешил к нам, как и двое его помощников. «И что такая пташка забыла здесь?» Я чувствовала, как Пирс потянул за верёвку, которой были связаны мои руки, заведённые за спину, тем самым освобождая меня от пут. «Пора начинать». Адреналин придавал сил. Страх заставлял мой мозг работать в два раза быстрее, ведь я понимала, что одна промашка, и мы все останемся в этих стенах. «Пришла за супругом», — усмехнулась я и резко пригнулась к земле. Кулак Пирса пролетел над моей головой, нанося первый удар толстому надзирателю, и всё это сразу привлекло внимание заключённых. В руке Пирса и еще одного солдата, сопровождающего меня, блеснули клинки. Я прижалась к одной из клеток, чтобы не мешать разыгравшемуся в коридоре бою против надзирателей. Мужские грязные руки протянулись сквозь решетку и обхватили меня за грудь, крепче прижав к прутьям. «Какая красотка!» Меня обдало очередной порцией вони, исходящей от заключенного. «Давай развлечемся». Я попыталась отцепить его руки, но они мертвой хваткой вцепились в мою грудь, и мне не оставалось ничего другого, как укусить этого вонючего мерзавца, прижимающего меня к камере. Он взвыл, а я отскочила в сторону. Пирс бросил мне связку ключей, которую добыл у надзирателя, и я сразу же помчалась к третьей камере в конце коридора, борясь с подступившей к горлу тошнотой. Казалось, что мои зубы определенно должны выпасть после контакта с грязной чужой рукой. Пока я мчалась к Джеймсу, мне приходилось то и дело уворачиваться от протянутых рук, наблюдать, как заключенные прижимали свои лица к прутьям, стараясь рассмотреть меня получше и выкрикивая пошлости. Они напоминали мне зверей, диких, голодных, с обезумевшими глазами и такими же помыслами. Наверху раздался оглушительный залп, потом следующий. «Надо ускоряться. Кто там хотел посмотреть на фейерверк?»